предположим, — сказал он мышке, присев на край ванны, четырехугольника из желтого фаянса, чтобы быть к ней поближе, — что я повстречаю у трюизмов моего старого друга Шоз. Мышка кивнула. — Предположим, а почему бы и нет? Что он придет туда с кузиной? На ней будет белый свитер, желтая юбка, и звать ее будут Ал... Нет. Он и зимой. Это странное имя заимствовано Вианом у французского писателя Альфреда Жарри. «Онезима» или «Терзание Приу» — алхимическая пьеса, 1889 год, чье творчество он высоко ценил. Мышка скрестила лапки, явно выразив удивление. — Да, — согласился Колен, — это некрасивое имя. Но вот ты мышь, и у тебя усы. Что ж тут поделаешь? Он встал. — Уже 3 часа. Я из-за тебя опаздываю, а вот Шик и... Шик придет туда наверняка очень рано. Он облизал палец и поднял его над головой, но тут же опустил. Палец обдало жаром, как в духовке. — В воздухе носится любовь, — произнес Колен. Ух, какой накал! Я встал, ты встаешь, он встает, мы, вы, они встаем, встаете, встают. Тебе не надоело сидеть в стакане, помочь? Но мышка доказала, что не нуждается в помощи. Она самостоятельно выбралась на волю и отгрызла кусочек мыла, похожий на леденец. — Какая же ты лакомка, — сказал Колен. — Только смотри, не испачкай все мылом. Он прошел к себе в комнату и надел пиджак. Николя, видимо, ушел. Вот кто, наверное, знаком с удивительными девушками. Говорят, отельские девочки, а они, как известно, мастерицы на все руки, охотно поступают в прислуги к философам. Он притворил за собой дверь. В левом рукаве подпоролась подкладка. И, как назло, у меня больше нет изоляционной ленты. Что ж, приколочу гвоздиком. Входная дверь захлопнулась за ним со звуком, напоминающим шлепок по голой заднице. Он вздрогнул. Надо думать о другом. Хотя бы о том, что я могу сломать себе шею, сбегая с лестницы. Ворс светло-лиловой ковровой дорожки был вытерт только на каждой третьей ступеньке. Колен в самом деле всегда перепрыгивал через 2 ступени. Вдруг он зацепил ногой медный прут, прижимавший дорожку, и, чтобы удержать равновесие, схватился за перила. И поделом мне, нечего думать о всяких глупостях. Я глуп, ты глуп, он глуп. У него заболела спина. Только внизу он понял, в чем дело, и вытащил из-за ворота злополучный медный прут. Дверь подъезда захлопнулась за ним, издав звук поцелуя в голое плечо. Интересно, что я увижу на этой улице? Прежде всего, он увидел 2 землекопов, которые играли в классики. Брюхо того, что был потолще, сотрясалось не в такт его прыжкам. Битой им служило распятие, но без креста, одна лишь фигурка, выкрашенная в красный цвет.